Глава 10. После этого повелитель назначил еще 70 учеников и послал их по два впереди себя в каждый из городов и в каждое место, куда он сам собирался прийти. Он сказал им: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Идите. Вот, я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Не берите с собой ни кошелька, ни сумки, ни сандалий, и по дороге никого не приветствуйте. Когда вы войдете в дом, скажите вначале: «Мир этому дому». Если хозяин этого дома человек гостеприимный, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, то ваше благословение с ним не останется. Оставайтесь в гостеприимном доме, ешьте и пейте, что вам дадут, потому что работник заслуживает вознаграждения. Не переходите из дома в дом. Когда вы войдете в город и вас там примут, то ешьте, что вам предложат, исцеляйте больных, которые там есть, и говорите: «Всевышний уже устанавливает среди вас свое царство». Если же вы войдете в какой-либо город и там вас не примут, то пройдите по улицам этого города со словами: «Даже пыль вашего города, что пристала к нашим ногам, мы отряхиваем на вас. Но все же знайте, Всевышний уже устанавливает свое царство. Говорю вам, что в судный день Содому будет легче, чем этому городу. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Бетсайда! Потому что если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в мешковину и сидя в пепле. Но в судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад». Потом он сказал ученикам: «Кто слушает вас, слушает меня. И кто отвергает вас, тот отвергает меня. А кто отвергает меня, отвергает пославшего меня». 70 учеников возвратились к Иссе радостные. «Повелитель», — говорили они, — «даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им твоим именем». Иса ответил: «Я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Вот, я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». Тут Иса, исполненный радости, полученной от Святого Духа, сказал: «Я славлю тебя, Отец, владыка неба и земли, за то, что ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно тебе. Отец верил мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца». Потом он повернулся к своим ученикам и сказал так, чтобы слышали только они: «Благословенны глаза, видящие то, что вы видите. Я говорю вам, что много пророков и царей хотели увидеть то, что вы видите, но не увидели. Хотели услышать то, что вы слышите, но не услышали». Тут встал один учитель закона и задал Иссе вопрос, чтобы поймать его на слове. «Учитель», — спросил он, — «что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «А что сказано в Таурате?» — спросил, в свою очередь, Иса. «Как ты это понимаешь?» Тот ответил: «Люби вечного, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всеми силами и всем разумом своим, и ближнего твоего, как самого себя». «Правильно ты ответил», — сказал ему Иса. «Делай так, и ты будешь жить». Но учитель закона, желая как-то оправдать себя, спросил: «А кто мой ближний?» В ответ Иса сказал ему: «Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, которые раздели его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священнослужитель, и, увидев этого человека, прошел мимо по другой стороне дороги. Так же поступил и левит, Дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он обошел его стороной. Но вот к тому месту, где он лежал, подошел проезжающий мимо самарянин. Он увидел беднягу, и ему стало жаль его. Он подошел и перевязал его раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы 2 серебряные монеты и сказал: «Присмотри за ним, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы». «Кто из этих 3 был, по-твоему, ближним человеку, пострадавшему от рук разбойников?» Учитель закона ответил: «Тот, кто проявил к нему милость». Тогда Иса сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». По пути Иса с учениками пришли в одно селение. Там женщина по имени Марта пригласила его в свой дом. У нее была сестра, которую звали Марьям. Марьям сидела у ног Исы и слушала, что он говорил. Марта же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Исе и сказала: «Повелитель, тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю работу на меня одну. Скажи ей, чтобы она помогла мне». «Марта, Марта», — ответил Иса, — «ты тревожишься и заботишься о многом, а нужно ведь только одно. Марьям выбрала лучшее, и это у нее не отнимется».